Глава 23. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым, вот дни, назначенные Господом, дни, которые вы будете объявлять священными, вот дни, назначенные Мною. 6 дней работы, а 7-й день — суббота, день покоя, священный день. Никакой работы не делайте, где бы вы ни жили. Это суббота Господня. Вот дни, назначенные Господом, священные дни, которые вы будете объявлять в назначенное время. В 14-й день первого месяца с наступлением сумерек – Пасха Господня. А в 15-й день того же месяца – праздник пресного хлеба, праздник Господень. 7 дней ешьте пресный хлеб. 1-й день да будет для вас священным, не делайте никакой работы. 7 дней приносите дары Господу. 7-й же день, священный, не делайте никакой работы. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым, когда вы придете в страну, которую я отдаю вам, и соберете там урожай, принесите 1-й сноп урожая священнику, чтобы он вознес этот сноп пред Господом как угодную жертву от вас. Пусть священник вознесет сноп в день, следующий за ближайшей субботой. В день возношения снопа вы должны принести в жертву ягненка, не старше года, без телесного изъяна, как всесожжение Господу. Хлебное приношение при этом должно составлять 0,2 эфы пшеничной муки, смоченной оливковым маслом. Это дар Господу, благоуханный дым, приятный Ему. Возлияние вина должно составлять 1/4 гина. Не ешьте ни хлеба, ни жареного зерна, ни свежих зерен до того самого дня, когда вы совершите приношение вашему Богу. Это вам предписание навеки, из рода в род, где бы вы ни жили. А дня, следующего за этой субботой, от дня возношения снопа, отсчитайте 7 полных недель. На 50-й день, день, следующий за 7-й субботой, совершите Господу хлебное приношение из муки нового урожая. Принесите из своих селений 2 хлеба для возношения. На каждый должно пойти 0,2 эфы пшеничной муки. Их нужно испечь из дрожжевого теста. Это приношение Господу из 1-х плодов урожая. Вместе с хлебом вы должны принести в жертву 7 годовалых ягнят без телесного изъяна, 1 быка и 2 баранов. Это будет всесожжение Господу с хлебным приношением и возлиянием. Дар Господу, благоуханный дым, приятный Ему. Принесите в жертву также козла, как очистительную жертву, и 2 годовалых ягнят, как пиршественную жертву. Пусть священник вознесет их, этих 2 ягнят, вместе с хлебным приношением из 1-х плодов урожая, как возношение пред Господом. Они — святыня Господня. Они принадлежат священнику. Объявите этот день священным, не делайте никакой работы. Это вам предписание навеки, где бы вы ни жили, из рода в род. Когда жнешь на своей земле, не доходи до края поля и не подбирай колоски после жатвы. Оставь это бедняку и переселенцу. Я Господь, ваш Бог. Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым, 1-й день 7-го месяца должен быть у вас днем покоя, священным днем, пусть о нем возвещают звуки труб. Не делайте никакой работы, приносите дары Господу». Господь сказал Моисею: 10-й же день 7-го месяца – день искупления. Этот день должен быть для вас священным. Поститесь и приносите дары Господу. Не делайте в этот день никакой работы, ибо это день искупления, когда свершается искупление ваше пред Господом, вашим Богом. Всякий, кто не постится в этот день, будет истреблен и отторгнут от народа своего. Всякого, кто будет работать в этот день, я погублю, и он будет вычеркнут из рода своего. В этот день никакой работы не делайте. Это вам предписание навеки. Соблюдайте его из рода в род, где бы вы ни жили. Для вас это должен быть день полного, субботнего покоя. Поститесь. С вечера девятого дня этого месяца до следующего вечера вы должны пребывать в покое. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым. В пятнадцатый день седьмого месяца праздник шалашей, семидневный праздник Господень. Первый его день священный. Не делайте никакой работы. Семь дней приносите дары Господу. Восьмой день священный для вас. Приносите дары Господу. Это завершающий день праздника. Не делайте в этот день никакой работы. Таковы дни, назначенные Господом. Вы будете объявлять их священными днями и будете приносить Господу дары: всесожжения и хлебные приношения, жертвы и возлияния, как положено на этот день. Все это сверх субботних приношений Господу и ваших даров, и всех жертв по обету, и всех добровольных жертв, которые вы приносите Господу. В пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы соберете урожай, справляйте праздник Господень. Он должен длиться семь дней. Пусть первый день будет для вас днем покоя, и восьмой день – день покоя. В первый день возьмите плоды лучших садовых деревьев, пальмовые листья, ветки деревьев с густой листвой и речных ив, и веселитесь пред Господом, вашим Богом, семь дней. Справляйте этот праздник Господень семь дней из года в год. Это вам предписание навеки. Из рода в род справляйте этот праздник в седьмом месяце. Семь дней живите в шалашах. Пусть все коренные жители страны Израиля в эти дни живут в шалашах, чтобы все ваши поколения знали, что в шалашах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из Египта. Я Господь, ваш Бог. И Моисей объявил сынам Израилевым дни, назначенные Господом.